и уходили в учительскую. Едва только они уходили, мы вбегали в шинельную и, озираясь как воры, совали руки в самую глубину их калош. Достав оттуда записочку, мы в течение ближайшего часа писали гимназисткам ответ и клали наше послание в ту же калошу. Ничего не подозревавший учитель, хлюпая по грязи калошами, нес это послание в гимназию Кроль, где его нетерпеливо поджидали кудлатая Симочка Глазер или тонконогая Ася Бонецкая. Но теперь весна, улицы обсохли по-южному, и никто уже не ходит в калошах. Вот и гимназия, тяжелая дубовая дверь, никого еще нет. Я вхожу в вестибюль, оставляя на вешалке фуражку, пробираюсь в класс, сажусь за парту и вынимаю из ранца учебники географию Георгия Янчина, реки Сибири. Отлично. Раскрываю атлас и начинаю зубрить. Лена, Обь, Енисей, Колыма, Ангара. Не проходит и четверти часа, как все реки Сибири, в каком угодно порядке, в раздробь из конца, выучены мною на зубок. Чудесные реки, многоводные, богатые рыбой, и какие звучные у них имена. Хатанга, Индигирка, Анадырь. Теперь, когда меня каждую минуту могут выгнать из класса на улицу, все здешнее кажется мне замечательным. Вот пришли полотеры с окаменелыми лицами и, танцуя, натирают пол в коридоре. До сих пор мне не слишком-то нравился запах полотерной мастики, а сегодня я с удовольствием вдыхаю его, потому что это запах гимназии. Вот поплелся в учительскую, расчесывая поломанным гребнем обвислые свои бакенбарды, учитель рисования Галикин, кличка Барбос, он же надзиратель старших классов. Это хмурый, морщинистый, сердитый старик с осипшим голосом и пустыми глазами. Он совершенно похож на дворнягу и даже кашляет, как простуженный пес. Но нынче мне мил и он, то есть не то чтобы мил, а жалок. Говорят, у него какая-то болезнь, катар. Жидкие его бакенбарды сегодня свисают как-то особенно грустно. Бедный старый облезлый барбос. Легко ли ему злиться с утра до вечера? А вот и учитель географии Волков Василий Никитич, благодушный чудак, для которого я и вызубрил нынче Хатангу, Ангару, Индигирку, Лену, Обь, Колыму, Енисей. Но где же его друг и приятель, наш историк Иван Митрофанович, которого мы зовем Финти-Монти? Как я рад, что увижу сегодня его крупную, стриженную, круглую лобастую голову. Финти-Монти — человек не без странностей. И первая его странность такая. Стоит ему рассердиться, он выпаливает, как пулемет, целую обойму ругательств, без перекрышки, одно за другим. И всегда в одном и том же порядке. Мазепы, свистуны, горлопаны, финти-монти, жуки на заборе. Все эти дикие слова вылетают из него единым духом. Их порядка он не нарушает никогда. Вторая его странность такая. Если вы не знаете урока, он подзовет вас к себе, словно хочет приласкать и обрадовать. Ближе. Еще, еще. Вы подходите вплотную к самой кафедре, и он говорит, улыбаясь, приветливо. Возьмите, пожалуйста, перышко, макните в чернила и поставьте себе в эту клеточку, нет, не сюда, а сюда, единицу. Поставить себе единицу — все равно, что ударить себя по щеке. Вы ставите тоненькую, еле заметную. Но зачем такую тощую, жирнее? Не стесняйтесь, пожалуйста. Отчего он это делает, не знаю. Но к его чудачеству мы уже успели привыкнуть, и так как единицы у Ивана Митрофановича редкость, так как он ставит их только в том случае, если вы их заслужили вполне, эта процедура давно не вызывает обид. Зато его уроки для всякого радость. Неужели меня выгонят отсюда, и я больше никогда не услышу, как своим сиповатым голосом, медленно и сонно, как будто скучая, он изображает перед нами и самозванцев, и Грозного, и свержение татарского ига, и Владимира Мономаха, и Минина. От него мы впервые услышали имена Радищева, Рылеева, братьев Бестужевых,